Глава 12. Степан открыл глаза. Потолок давил, серый, безжизненный, как бетон под завалами. Через щели в шторах просачивался робкий свет. Не столько утешительный, сколько безучастный. А в голове стучало с ритмом аварийного молота. А во рту вкус меди, кислоты и пепла. Степа медленно поднялся с дивана, чувствуя, как каждая мышца протестует. Заснул прямо здесь, в одежде, среди развалин собственной жизни. Квартира выглядела так, будто по ней прошелся фронт. Пустые бутылки, смятые листы бумаг, осколки разбитой рюмки. Воздух пропитался перегаром, остатками табака и чем-то острым, душным. Отчетливо пахло виной. На полу среди осколков лежало фото Елены. Ее улыбка теперь казалась далекой, почти издевательской. Рядом треснувшая рамка, стекло раскрошилось, как что-то внутри него. Он зажмурился. Но воспоминания вырвались наружу. Слишком яркие, болезненные. Степан провел рукой по лицу, словно пытаясь стереть с него и ночь, и память. Слова командира пришлись кстати. «Что я делаю с собой?» Выдохнул, не надеясь на ответ. С трудом поднявшись, он принялся за уборку. Как после пожара, зачистка зоны, прежде чем можно будет строить что-то заново. Веник, совок, мешок для мусора. Стекло под ногами хрустело, как лед под тяжелым сапогом. Он двигался машинально. Вытирал стол, собирал бутылки, складывал документы в стопку. Но в каждом углу была Лена, как безмолвный свидетель его падения. Шарф на крючке, чашка на полке, заколка, забытая на краю тумбочки. Все цеплялось за взгляд, пронзая сильнее, чем слова. Вина и разочарование. И ничего уже не исправить. На кухне холодильник. Он открыл дверцу. Пустота. Йогурт со стекшим сроком годности, засохший хлеб, забытая бутылка воды. Он закрыл его. «Кофе», — прошептал. «Хотя бы что-то простое, что-то, что не развалится в руках». Включил чайник, открыл банку, зачерпнул кофе. Руки сильно дрожали, похмелье давало о себе знать. Крупинки просыпались на стол, и Степа стиснул зубы. Даже это не получается нормально. Справившись с такой сложной задачей, он сел, обхватив кружку ладонями. Пар поднимался, щекоча нос, но внутри было все то же. Холод. Вкус горечи, не от напитка. Степан смотрел в чашку, будто в нее могла провалиться вся боль, весь страх, все почему. Что теперь? Ответа не было. Только стук в висках и пепел в груди. Он пытался сопротивляться, держаться, сделать глоток кофе, нащупать опору, но все было напрасно. Пустота возвращалась с новой силой. Думать об этом было невыносимо. Сын не его. Елена мертва. Он виноват. И точка. Весом с многотонной плитой. С каждым разом, как только мысли возвращались к этим словам, его скручивало. Жгло изнутри. Он чувствовал, как сам себе становится противен. За слабость, за жалость к себе, за бессилие. И все же Степа встал. Натянул куртку, сунул ключи в карман. На улице ярко светило солнце, но он шел будто сквозь туман. Ноги сами несли его. Знал, куда. И ненавидел себя за это. Через 15 минут он уже стоял у кассы в круглосуточном. Бутылка водки дрожала в его руке, словно последний гвоздь в собственный гроб. Степан презирал себя за этот шаг, за то, что не нашел сил остановиться, за то, что в этот момент стал еще слабее, еще ничтожнее. Но горло сжимало, грудь сжигала. И казалось, что если он не выпьет, он просто перестанет существовать. Он не смог, не справился. Не сегодня. Пакет с бутылками звенел в руке, когда он шел обратно. Ветер бил в лицо, но не мог отрезвить мозг. Степа свернул за дом, когда услышал шум. По инерции двинулся туда. Подойдя ближе, он увидел женщину средних лет, прижавшую к себе плачущего ребенка. Рядом мужчина с окровавленной рукой беспомощно пытался объяснить что-то другому свидетелю. «Что здесь произошло?» — громко спросил Степан, подойдя к группе. Его голос звучал, как команда в разгар операции, четкий, уверенный, оставляющий место только для действий. Люди замерли, подчиняясь его авторитету, который был заметен даже в этом хаосе. «Машина перевернулась», — выпалила женщина, держась за плечо ребенка. «Водитель там, в кабине. Мы не знаем, что делать». «Спокойно», — он жестом успокоил толпу. «Я разберусь. Кто-нибудь вызвал скорую?» «Да, но они еще едут», — отозвался мужчина, держа телефон в руках. «Он в машине, там, в кабине», — выпалила женщина, указывая на перевернутый автомобиль. Степа будто пришел в себя, проснулся ото сна, рефлекторно откинул мешающийся в руках пакет в сторону и рванул к машине. Через разбитое окно увидел молодого парня, который сидел, обхватив руль. Его глаза были открыты, но взгляд расфокусирован. «Ты меня слышишь?» — громко спросил Степан, заглядывая через разбитое окно. Водитель едва кивнул, его глаза были полузакрыты. «Не двигайся!» — добавил он, осматриваясь. «Сейчас я тебя достану. Все будет хорошо!» Степан оглянулся на толпу. «А вы, двое, помогите держать дверь! Остальные отойдите, здесь опасно». Его голос был твердым, отдавая приказ, но внутри он чувствовал, как сердце колотится от напряжения. «Все будет хорошо, сейчас достанем тебя». Он проверил пульс пострадавшего, убедился, что переломов нет, и аккуратно помог ему выбраться через окно. Когда на месте появилась скорая, Степан уже организовал помощь. Мужчина с окровавленной рукой получил жгут, женщину с ребенком усадили в сторонке, где с ними говорили свидетели. Медики быстро взяли инициативу, но один из них кивнул Степану. «Отличная работа! А вы сделали то, что многие бы не смогли!» «Это моя работа», — коротко ответил Степан, отводя взгляд. Но внутри он чувствовал, как его сердце снова обретает ритм. «Работа спасателя», — пронеслось в голове. Степан кивнул, отходя в сторону. Смотрел, как работают медики, и чувствовал, как внутри него что-то меняется. Не было больше тяжести. Было ощущение, что он снова нашел себя. Хотя бы на миг. «Я нужен», — подумал он. «Мне нужно это. Нужно вернуться».